Человек, который строго следует всем правилам, предписаниям и очень предается Кришне, предается, то есть действует с хорошим мотивом, чистым мотивом. Человек наделяется ситхами, садана-ситхи. То есть человек строго садана. Одно из категорий слова садана переводится как война, садана. Есть такое понятие садхак. Тот, кто следует садане. Одно из переводов слова садана – это война. Мы объявили войну Майе, говорил Прабхупада. Мы воюем. Мы воюем со своими недостатками, со своими разными проблемами. И наше оружие – это что? Это Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. А наш щит, наша защита – это Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот почему многие неудачливы в преданном служении, потому что они не защищаются и они не воюют. Они не находятся, как Арджуна, на поле Курукшетры. Они просто бегут, кто под дерево медитировать, кто свою, так сказать, свое здоровье спасает, то что. Но все привязаны к чувственным наслаждениям. Поэтому здесь Лачана Дасу Хакур поет, что это очень важно понять, что все эти стремления к чувственным наслаждениям в преданном служении, они являются тормозом. И человек не получает ситхи. Что такое ситхи? То есть все, что он не делает, не приносит никакого блага, неудачи, он неудачник. Все его планы в преданном служении рушатся, все его, так сказать, концепции разваливаются, он неудачник, ситх нету. Кришна не дает ему мистических совершенств. Все его указания никто не исполняет. Все его какие-то мысли, все его планы на будущее, о своем положении, положении других, все его советы, все даже его советы, они бесплодны. Хотя он говорит там о Кришне, пользовавшись его советом, практически сложно чего-то достигнуть, потому что в них нет силы. Ситха означает мистическое совершенство. Садхана ситхи. Почему говорится, что благословление чистых преданных срабатывает? Почему прикосновение к стопам чистого преданного освобождает человека от последствий греховных поступков? Пища, которую не доел преданный, она приносит благо тому, кто доедает. Потому что там есть ситхи. Там есть эта сила. Эти мистические совершенства, которые несравнимы с мистическим совершенством йогов-мистиков. Поскольку все эти йоги-мистики, они ситхаками. Они, все их мистические совершенства построены на каме, то есть на вожделении. И есть бхакти-ситхи или садхана-ситхи. Те, кто получает мистическое совершенство непосредственно от Кришны. Поэтому все их поведение, оно необъяснимо. Никто не может понять, почему у него этого человека что-то получается, у этого преданного. Никто не может понять, как он удачлив, почему, за что он не возьмется, все приносит результаты. А другой и так действует, и вроде джапу повторяет, и все там что-то у него. Но все время все рушится, потому что еще очень силен дух наслаждения. Есть очень много мотивов, не связанных с Кришной, с его планами. Поэтому Махапрабху говорит, что человек должен возвыситься. Что значит возвыситься? Это возвыситься до умонастроения, правильного умонастроения, правильного ума. И вот эти песни, они позволяют возвысить человеческое сознание, человеческий ум. И тем самым человек может постепенно выйти из-под влияния низших гун материальной природы. Садхана ситхи, то есть все мистические совершенства. По необходимости Кришна начинает действовать. Кришна – великий мистик. Поэтому все планы этих преданных осуществляются, поэтому все их желания осуществляются, потому что у них нет ни одного же своего желания. Все их желания – это желание Кришны, это желание духовного учителя. Поэтому такая иллюзия создается. Этот человек, что бы он ни делал, все у него получается. Какой совет он ни дал, если мы делаем все? Любые его планы осуществляются. Почему? Это что, его план отдельный? Или его личные советы? Он просто в плане Кришны полностью действует. Поэтому осуществляется только один план на самом деле. План Кришны. Никакие чужие другие планы не осуществляются никогда. Вот почему преданный становится садхана ситхи. Вот почему он может сделать, как сделал Прабхупада, почему он весь мир сделал создающим Кришну. Сейчас уже в каждом городе есть Харе Кришна, везде, в каждой стране уже есть Харе Кришна. Неважно, мусульманская она какая, везде знает о Харе Кришне. Это сделал Прабхупада. Вот кто-то бы сказал, как он это сделал? Маленький 70-летний старик, он должен был умереть по дороге. Но он переплыл, зашел, да еще 14 лет проповедовал, да еще 14 раз облетел всю планету вокруг себя, посетил каждый... Как он это смог сделать? Нам 30 лет, мы ни черта не можем сделать. Мы прыщ не можем регулировать, так сказать, который выскакивает у нас на носу. Мы не можем маленький футболайф сделать. Мы не можем 5 книг распространить. Мы не можем ни одно живое существо заставить воспевать Хари Кришна. Как он сделал это? Как он это сделал? Он действовал по указаниям своего духовного учителя. Он не хотел быть независимым. Он не строил планы на богатство, на какие-то свои программы. У него была программа, и богатство – это была его преданность. Это была его программа, как развить свою преданность. Как никогда не быть независимым от Кришны и от воли духовного учителя. Эта независимость приводит нас в материальный мир. И когда мы пытаемся действовать здесь независимо, мы даже не понимаем, что мы не предались. Можно носить лысину, шикху, кантималов, 5 рядов, шнур даже на себя надеть. Но быть все равно стремиться к независимой деятельности. И все думают, что такое этот брахман? Мы его спрашиваем, он все, что он нам советует, ничего не получается. То есть любые планы, которые он затеивает, тоже не чиним. Что такое-то? Почему так происходит? Почему этот человек 10 лет в ИСКОН уже и ничего у него не получается? Но такие идеи, он цитирует шлоки, он прямо страницу говорит, где что, он знает все законодательства. Но почему-то, что бы он ни затеял, ничего не работает. Как вы думаете, почему? Я думаю, вы понимаете теперь, почему это происходит. Почему я вам рассказываю? Потому что вы в начале пути. И тот, кто поймет сразу это, тот не будет 10 лет есть просто просад в храме. А за 10 лет очень много сделает для Кришны. Для гуру. Он очень много сможет сделать на своем уровне. Неважно, кто вы, семейный, есть у вас дети или нет. Некоторые говорят, ух, семейный человек, к семейному ему меньше надо сделать. А вот мы, брахмачари, мы сделаем больше. Это иллюзия. Как можно сделать больше? Разница не в том, кто семейный. Я семейный. Шри Прабхупада имел 6 детей. Суть не в том, что семейный или не семейный. В том, насколько мы желаем предаться своему духовному учителю. У нас должно быть желание действовать ради духовного учителя, а не болтать ради духовного учителя и всем подпускать пыль в глаза, что мы такие продвинутые. Своим мягким голосом, своим, так сказать, эскетичным поведением и своим сохранением семени. Мы такие брахмачари, мы храним семя. Суть в преданности, а не в хранении семени. В преданности. Если это не связано с преданностью, то это не имеет никакой ценности. Все брахмачарство не имеет никакой ценности. Лучше становитесь семейным человеком и проповедуйте. Много проповедуйте. Много, много. Еще один человек, когда начинает повторять Хари Кришна, меняется атмосфера Кали-юги. Кали-юга будет побеждена именно так, когда будут петь люди. Вот так собираться, читать Шримад Бхагаватам и петь Хари Кришна каждый день. 1% населения, и Кали-юга полностью будет побежден. Прабхупада говорил, Кали-юга будет полностью побежден на 10 тысяч лет. Мы уже видим это ослабление. Мы уже видим все больше и больше людей становятся на сторону садханы, то есть войны. Они уже на нашей стороне. Мы уже воюем против майя очень серьезно. Но кто-то еще все не может разобраться, с какой стороны ему быть. Он вроде бы и с Кришной, но когда что-то не так, он перебегает на сторону Курава. В Махабхарате описано, что во время поединка там были такие личности, которые все-таки перебегали туда-сюда, туда. То есть сегодня не там, видят, что пандавы уже слабеют, они раз туда перебегут, и там уже. Потом видят, ага, что-то пандавы опять, они туда перебегут. Очень много таких, я вижу. Не становитесь таким. Это совет. Это не какое-то указание, это совет. Просто каждый хочет страдать. Поэтому каждый говорит, я не хочу страдать. Но ты так действуешь, что ты уже себя заранее обрекаешь на страдания.